К удивлению девочек, Максина вдруг стала возражать, что она не хочет показаться тщеславной, что все обратят на это внимание, что мама будет против, и что вообще видоизменять тот нос, которым наградил тебя Господь, — это святотатство. «Между прочим, Господь тебя создал без лифчика», — заметила Джуди. «Если хочешь выглядеть лучше, так помоги немного Господу». После рождественских каникул Максина вернулась в школу с 10-дневным опозданием. Под глазами у нее были черные синяки, однако нос выглядел идеально. «Глядите, какая великолепная работа!» — похвалилась она, снимая темные очки, демонстрируя шрамы. «Я ныла, надоедала, ревела, отказывалась выходить на улицу, в общем, вела себя очень скверно и целеустремленно. И в конце концов добилась у тетушки Гортензии согласия на оплату операции при условии, что родители не станут возражать». Максина вновь нацепила темные очки. «Тетушка не думала, что родители согласятся, но я им постоянно твердила, что нельзя быть такими жестокими и нельзя отказываться от такого прекрасного предложения. Все Рождество провела в слезах, честное слово. В конце концов, они уступили. Все заняло только 4 дня, потом я отдыхала после своих трудов». Обретя новый нос и фигуру, Максина стала заметно увереннее в себе. Теперь она всерьез взялась за то, чтобы похудеть еще больше. Она старалась почти ничего не есть и не пить, как можно больше ходить на лыжах. Каждое утро и каждый вечер она садилась в комнате на пол и деревянной кухонной скалкой пыталась укатать свои пышные бедра, сделать их более узкими. 98, 99. Приходится страдать, если хочешь быть худым. Ильфо суфрир, пуретер минс. О, 100. «Так где мои лыжные носки?» «Неужели ты пойдешь сегодня на лыжах?» — спросила Кейт. «На улице сыплет, не переставая. Сегодня такой день, когда надо сидеть дома у камина. Посмотрите на мою табличку. Я за эту неделю похудела только на 0,5 кило. Мне еще 5 килограммов надо сбросить». С трудом передвигая ноги, Максина потащилась к лыжному подъемнику. На этот раз она решила испробовать более длинный и сложный спуск, от нижней части которого можно будет фуникулером подняться на вершину Уиспиля. Вершина горы казалась издалека серой, над ней и позади нее стояли темные облака, и вся эта картина выглядела угрожающе. Максина невольно вздрогнула. Указательный столб напоминал новогоднюю елку, столько к нему было прибито разноцветных стрелок с указанием трасс и маршрутов разной степени сложности. Желтые стрелки указывали маршруты, доступные для всех. Красные — более трудные трассы. Черные же — обозначали трассы, доступные только очень опытным лыжникам. Максина, занимавшаяся горными лыжами лишь пару месяцев, решила, что черная трасса выглядит не такой уж страшной. Со стороны она оказалась просто легкой, да и самой красивой по сравнению с другими. Такой она и была на протяжении первых 200 метров, но затем лыжня резко сворачивала влево, превращаясь в глубокую обледеневшую колею, которая уходила среди деревьев круто вниз. «Не вернуться ли мне назад?» — промелькнула у нее мысль. Но скорость была уже слишком велика. Лыжи громко стучали по льду, подпрыгивая на неровностях, и остановиться она уже не могла. Она испугалась, что врежется в дерево. К тому же раньше ей просто не пришло в голову, что она может оказаться на лыжне совершенно одна. Ее подбросило на какой-то неровности, еле оказались угрожающе близко, она споткнулась и упала. С трудом она поднялась на ноги, рванулась было вперед, но опять слишком быстро, по неровной и обледеневшей лыжне, и снова упала, больно ободрав бок. Хотя под горнолыжными перчатками у нее были надеты 2 пары тонких шерстяных, но пальцы ее онемели от холода, и она уже не чувствовала их, а щеки и лоб щипало от мороза. Она заставила себя подняться и встать на лыжню, и на протяжении следующих 10 минут съезжала потихоньку вниз, медленно и осторожно, часто въезжая с лыжни и падая на бок, но потом пошел густой снег, и видимость ухудшилась настолько, что она могла различить вокруг что-либо не дальше, чем на несколько метров. Снег быстро залепил лыжню, хлопья падали густо и без просвета, и в этом мраке стали неразличимы указательные стрелки на поворотах. Все звуки куда-то исчезли, наступившая вокруг тишина внушала мрачный, суеверный ужас. И Максина испугалась. Внезапно мимо нее пролетел одинокий лыжник, одетый во все черное и в оранжевой остроконечной шапочке. Она закричала и замахала вслед ему лыжными палками, но он не остановился. Максина с трудом двинулась вперед и вниз, стараясь идти в том направлении, в котором исчез лыжник. Вскоре она оказалась на обледеневшем и неровном, уходившем круто вниз склоне. Максина не решилась спускаться напрямую и стала двигаться зигзагами, стараясь ехать как можно медленнее. Всякий раз, когда она доезжала до края склона, она неуклюже разворачивалась и с трудом ловила равновесие. Ноги у нее уже сильно дрожали в коленях от усилий, которых ей это стоило. Но она упорно зигзагами продвигалась вперед, позабыв и думать о какой-либо красоте скольжения или стиле. Она почти добралась до нижней кромки склона, когда тот же самый лыжник снова изящно проскользил мимо. «Помогите!» — прокричала она. «Помогите!» Но, похоже, лыжник ее не услышал. Максина опять поехала за ним следом, и вскоре оказалась у начала склона такой крутизны, ездить по какой ей никогда не доводилось. Ужас охватил Максину. «Может быть, вернуться назад?» — подумала она. Но нет, спускаться вниз все же легче, чем взбираться наверх. Рассудив так, она сняла лыжи и, таща их за собой, стала спускаться каблуками лыжных ботинок, выбивая в снегу и льду некое подобие ступенек. Она страшно боялась упустить лыжи. Если только они выскользнут из рук, то унесутся вниз по ледяному склону неизвестно куда и пропадут, а, может быть, она и сама пропадет. Хотя она и спускалась вниз, у Максины было неприятное ощущение, что она идет куда-то не в ту сторону. С того момента, как она начала спуск от вершины горы, прошло уже 3 часа. Она насквозь промокла, снег был у нее даже за шиворотом, и от холода она уже не чувствовала ног. Замерзшая в полном одиночестве и насмерть перепуганная, она присела прямо в снег передохнуть, думая только о том, как бы не обморозиться, и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в окружавшей ее со всех сторон густой мгле. На этот раз она издалека услышала, как спускается лыжник в оранжевой шапочке, услышала потому, что сама тихо сидела на месте. Она вскочила на ноги и закричала, замахав руками: «Стойте! Стойте! Пожалуйста, остановитесь!» Лыжник подъехал к ней и встал. «Покажите, пожалуйста, как отсюда легче всего спуститься?» — с отчаянием в голосе попросила Максина. Он посмотрел на нее через желтые защитные очки и по-французски ответил: «Отсюда нет легкого спуска. Вы на черной трассе. Зачем же вы сюда забрались? Почему не выбрали трассу полегче?» В его голосе тоже звенело отчаяние. «Знаете что, поезжайте за мной, иначе вам отсюда не выбраться. Надевайте лыжи». Медленно, шаг за шагом, двигалась за ним Максина по этому жуткому склону. Он проезжал немного вперед, останавливался и ждал, наблюдая, как она движется рывками, скользя и падая, еле держась на ногах, сжимая свои обновленные зубы в твердой решимости выбраться из этой лыжной западни, пока окружавшая их серая мгла не превратилась в кромешную темноту. Вдруг колени у Максины подогнулись, она упала на снег и тихо зарыдала. «Не могу больше, сил нет, мне надо передохнуть. Извините, но я не в состоянии сдвинуться с места. Держитесь!» — ответил одетый в черный костюм лыжник, и голос его звучал мягко, но настойчиво. «Вы неплохо справляетесь. Мы уже почти добрались до середины трассы, промежуточная станция за следующим поворотом. Оттуда вы сможете спуститься вниз на подъемнике».